Глава 2. Определенно, ждать и догонять – это особый вид искусства, которому я не обучена. После ухода Техико уснуть не получалось. Я долго ворочалась сбоку на бок, но сон не шел. Зато шли дурные мысли. Например, если мы выясним, кто прячется в этом городе, то что дальше? Уничтожить? Завербовать на службу императора? Предложить хорошее жалование и питание и увезти в поместье. Мои ничего не скажут, привыкли, что наследница вечно что-то притаскивает, куда бы ни ездила. А тут вот, считай, командировка к границе. Как приехать без подарочков? Тьфу, и правда уже думаю о всякой околесице. Впрочем, продолжая о ней думать, я сама не заметила, как задремала. Поняла это только тогда, когда перед глазами оказалась залитая солнцем полянка с журчащим ручейком. Где-то пели птицы, настроение было замечательным. Я посмотрела по сторонам. Место незнакомое, но приятное. «Ученица, давай быстрее, давно тебя жду». Я замерла. В нескольких шагах от меня из воздуха соткалась фигура мужчины. Он сидел ко мне спиной, держа в руке пиалку, над которой вился ароматный дымок. Сухощавый, невысокий, с закрученными на затылке седыми волосами. У меня по коже пробежал холодок. «Это сон», — попыталась я убедить себя, — «просто сон». Только при этом все ощущения и чувства подсказывали, что я не права. Все, что сейчас происходит, очень даже реально. Насколько бы это ни казалось сумасшествием, хотя бы потому, что я узнала этого человека. «Мастер Ру?» – прошептала, все еще не веря своим глазам. Он повернул голову, солнечные лучи четко обрисовали его профиль. «Слава богам, ты меня заметила. А теперь давай начнем, у нас не так много времени». «Как вы здесь оказались? Вы живы?» Успела протараторить я и с криком изумления отскочила в сторону, потому что в меня в ту же секунду полетели белые канзи. Выстроенная мною защита вмиг рухнула. Канзи накинулись роем жалящих пчел. Я уворачивалась от каждого из них, слепо швыряя защитные иероглифы. «Шимата, да и это же не человеческая скорость!» При этом мастер Ру так и не изменил своего положения, продолжая наслаждаться напитком в нефритовой пиалке. «Скорость — это хорошо, Аска», — невозмутимо произнес он. «Но ты расходуешь много энергии. В твоих действиях хаос, а должен быть порядок. Черты канзи не любят, когда их создают без четкого видения». «Да чтоб тебя Ши укусил», — подумала я, выстроив литую стену и ударив ею по канзи мастера Ру. Те осыпались на землю и погасли. Есть подозрение, что он просто отозвал их, а не моя прекрасная сноровка и умение побеждать в этом деле помогли. «Иди сюда», — он дал мне знак приблизиться. Я покорно побрела в его сторону. А что еще оставалось? Мастер Ру ни капли не изменился с последней нашей встречи. Он отставил пиалку, посмотрел на меня. В уголках губ притаилась улыбка. «Вижу, не ждала меня Аска». «Были причины», — честно ответила я. «Что произошло, мастер Ру? Рю-Юичи во всем солгал?» Пиалка в его руке превратилась в канзи дым. Такой даже не белый, а матово-фарфоровый. Захочешь, и можно дотронуться. Я завороженно смотрела на него. Придавать фактуру не умела даже Техико. Его уровень – это что-то невообразимое. Не зря же говорят, что мастера могут создавать из канзи предметы. Да-да, самые настоящие предметы. Не во всем. Отряд и правда попал в беду. Правда, если вы постараетесь, то сумеете кое-кого спасти. Сердце забилось часто-часто. «Это Сейвананы?» «Ишь, как сразу сообразила», — усмехнулся мастер Ру. «Да, они. Потому что Рёку золотым благословением дает продержаться дольше». «Вы знаете, где они?» Мастер руны рисовал в воздухе канзи и легким движением пальцев отправил в меня. Я судорожно поймала его и опустила взгляд. «Порядок». «Отработай это до завтра», — произнес он, не собираясь отвечать на предыдущий вопрос. «Научись понимать, когда и какие черты нужно накладывать перед лицом врага. Тогда придет и остальное». «Атехико, она...» «Она не должна знать, что я здесь. Для всех я мертв. Запомни это. Сейванены, сможешь их спасти, перепрыгнешь 2 кю ученика и получишь ступень мастера». Я замерла, не в силах произнести ни слова. «Это такое испытание?» Сообразить было нелегко. «Я приду завтра», — сообщил мастер Ру и, взмахнув рукой, исчез. Солнечная полянка тут же поблекла, теряя разом все краски. Несколько секунд все будто онемело, а потом я резко распахнула глаза и уставилась в потолок. Поначалу не могла понять, где нахожусь, но потом медленно начала доходить. Это всего лишь моя комнатка. Небольшое жжение под ключицей вызывало слабый дискомфорт. Я на ощупь провела по нему пальцами и чуть поморщилась. Кожа будто покрылась бугорками. Встав с циновки, подошла к вещевому мешку и вынула зеркало. Присвистнув, осмотрела с разных сторон. Канзи-порядок прямо впечатался, точно не сотрешь. Ничего себе! Я провела по лицу ладонью, отбросив волосы назад. «Ну что ж», — медленно произнесла, мрачно глядя на себя. «Если обучение во сне, значит обучение во сне. В жизни надо попробовать все». Я закрыла дверь плотнее, устроилась в позе лотоса и потянула канзи порядок через свою реку. «Приступим. Сейчас будет самое интересное». И я к этому готова. В отличие от последних дней, сегодняшний день выдался солнечным. «Чего только не бывает», – пробормотала я, делая утреннюю разминку. Харука присоединилась ко мне. Некоторое время мы молча делали упражнения, но потом она заметила. «Ты удивительно бодра и полна жизни после ночи. Так хорошо выспалась?» Я задумалась. Учитывая, что спала всего пару часов, то вопрос интересный. Тем не менее, Харука права. Я действительно чувствую прилив сил. После проработки порядка словно открылось второе дыхание. В голове внезапно кристально четко вырисовалась схема отражения множественной атаки. Самых слабых — в заморозку, средних — снести щитами, сильных — уничтожить. Стоило только закрыть глаза, как перед внутренним взором возникали яркие лучи, идущие в разные стороны и указывающие направление и приоритетность отражения удара. «Выспалась», — ответила я. Даже сон любопытный снился. «О чем? Как, наконец-то, родила первенца Рё?» — невинно уточнила она. Я от души шлепнула ее по затылку. Харука фыркнула и поправила закрученные в пучок волосы. «Там что, была двойня?» «Ах ты! Смотри, учительница!» Я быстро опустила занесенную для оплеухи руку и повернула голову в сторону дорожки, по которой к нам приближалась Техико. В отличие от меня, она выглядела куда хуже. Видимо, сказалась дорога и бурная вторая половина дня. Хотя с чего я взяла, что только вторая? Может быть, там и первая была под стать. «Интересно, почему мастер Ру скрывается?» — мелькнула мысль. Ведь теперь было ясно, что он потащил меня за отрядом неспроста. Только вот какая конкретная причина? Тоже охотится на демона? Или на того, кто оказался в теле и сознании Рё? Или же есть еще какие-то причины? Она махнула рукой, подзывая нас к себе. «Девочки, мне удалось кое-что разобрать, но прежде всего я бы хотела узнать, откуда взялась эта табличка?» На раздумье ушла доли секунды. Ответила я почти сразу. «В лесу». В общем-то, сказано верно. О деталях я рассказывать не буду. Да ей и не надо. Что-то подсказывало. Аска, просто помолчи. И шаманские умения особо светить не стоит. Вот как, задумчиво произнесла Техико. Хотя все может быть. Она засунула руку за пазуху и вытащила свиток. Быстро развернула его, и я только присвистнула. Ничего себе путь расшифровки. Лист исписан с двух сторон. Техико показала на крайние столбы. Смотрите, здесь я подбирала варианты разных эпох. Значений очень много. В основном они меняются от тела до красного. Чем дальше мы уходим в древность, тем значение становится неопределеннее. Харуко внимательно изучала канзи. Однако по ее лицу я видела, что никаких дельных мыслей в голову не приходит. Впрочем, каллиграфия никогда не была ее любимой наукой. А вот мне закрученный канзи внезапно показался понятным. Точнее, его составные. Вот эта косая черта, это пересечение и это закрученная линия. «Учительница Техико», — протянула я, — «смотрите, а ведь тут можно прочесть». Она нахмурилась. Кажется, просидев столько времени за расшифровкой, все же несколько потерялась, замылив глаз, и уже не совсем понимала, о чем речь. «Тут», — я настойчиво показала на черты, — «это же кровь!» «Точно!» — подхватила Харуко. Техико кивнула и вмиг указала на оставшийся нерасшифрованный иероглиф. «Тогда это должно читаться Сацуджинша». «Что? Сацуджинша? Час от часу не легче. Это не похоже на имена, с которыми сталкиваешься, живя в Таёганоре. Вернее, на имена, которыми принято называть детей в кланах. Еще ни у кого мне не попадалось сочетание «нша». Судя по лицу Техико, она тоже не совсем понимает, кто мог так именоваться. Да и кровь. Сацуджинша – кровь. Ерунда какая-то. Прозвище, конечно, может быть, но не такое зубодробительное. Оно звучит странно, достаточно мягко выразилась Харуко. «Оно звучит совершенно нехарактерно для нашей страны», подтвердила мои мысли Техико. «Сейчас самое время припомнить историю Таёганоре, бывшей ученицы». Мы сделали вид, что не совсем поняли, о чем речь. Но, подумаешь, немного вылетело из головы. Так все в ней горемычной и не удержишь. Техико еще какое-то время поговорила с нами, но потом отправилась к директору Тацуе, оставив меня с табличкой, исписанной бумагой и двумя странными словами. «Это само слово «сацуджинша» немного кисловатое какое-то», отметила Харуко. «И с металлическим привкусом», задумчиво добавила я. «Прямо как кровь». Некоторое время мы молчали, даже когда направлялись к командирам своих отрядов. «Расслабляться не время, сегодня будет собрание». Нам озвучит дальнейший план действий. Мы все прекрасно понимали, что наше бездействие – изысканное лакомство для врага, поэтому нельзя затягивать и сидеть здесь, ожидая новую волну цуми. Так или иначе, все равно нужно продвигаться через лес. Другой вопрос, что действовать надо слаженно и четко, а тут без плана не обойтись. Да еще и Рёгюичи. Необходимо быть все время начеку, чтобы уйти от ножа в спину. А то кто знает, как он попытается убрать меня в следующий раз. Только перед тем, как разойтись, Харуко хмуро уточнила. «Как думаешь, чем нам это грозит?» «Неприятностями, причем большими». А вот насколько большими, я тогда даже и предположить не могла.